Глава 18. «Ты хочешь сходить во дворец?» — уверенно произнес Монта, когда мы покинули гостеприимный дом Саски. В руках он держал платье, жилетку и курточку. Саски припомнила, что у нее еще залежались вещи, которые ей малы, а королевский заказ она получила как-никак из-за шутки братьев. «Принц сказал, что ты можешь прийти, если захочешь». Уму непостижимо, насколько у гнома все просто. Я или попала в сказку, или у этой сказки будет скверный конец. Но я кивнула. Я узнаю, где Лили, и мне будет достаточно, чтобы эту страницу пролистнуть навсегда. «Я тебя провожу», — предложил Монта. «Подожду возле ворот. Не то чтобы меня не пустят, но... Может быть, я буду лишним?» «И ты не ревнуешь? Не беспокоишься?» Вопрос вырвался раньше, чем я успела прикусить свой не в меру болтливый язык. «Конечно нет. Ты согласилась стать моей женой. Но если и передумаешь, будет обидно. Но я же не могу тебя заставлять». «Да чтобы я по собственной воле отказалась от такого сокровища? Я временами сражаюсь с дурёшкой Эдме, но окончательно я не спятила». «Не передумаю», — заверила я и получила легкий поцелуй. До дворца мы дошли в молчании. Я наслаждалась робким зарождающимся утром. В листве просыпались птицы, шуршали и призывно чирикали, тянуло свежестью. Самые нетерпеливые гномы уже открывали свои заведения. Я подумала, что я в это время тоже начинаю работать, и поняла, что скучаю по хлопотам. Что-то в них было уютное, нужное. То, чего мне никогда не хватало. Мы прошли через парк, такой же, как все городские, и вышли к небольшому особнячку, который без Монта я приняла бы за пансион. Белое каменное здание с ажурной ковкой, служившей украшением стен, невысокая живая изгородь и настежь распахнутые ворота. Никакой стражи, только странники при виде нас подняли головы. «Вон там», — кивнул Монта в сторону. «Постоялый двор старой Лигии. Я подожду тебя там, заодно помогу Фарко и Анке починить самоходную коляску». Из-за деревьев я не видела никакого постоялого двора, но к нему вела выложенная булыжником тропка. Я обняла Монта, поцеловала и, не дожидаясь, пока он уйдет, зашагала по дорожке по королевскому саду. Скромно порой живут короли. Но чему удивляться, если принца я не отличила от обычного гнома? Скорее стоит подумать, что будет, если слуги с утра обнаружат меня на дворцовом пороге. Не успел принц поманить человеческую девчонку, да еще и чужую невесту, как она тут как тут. И, судя по поведению Монта, ничего предосудительного. Ладно. Мне пришлось долго ждать, и я порадовалась, что перекусила у Саски. Я поиграла со странниками, попила воды из родника, посмотрела, как светлеет небо, послушала город. Первое мое свободное утро. Может случиться так, что свою занятость я через пару часов буду вспоминать как величайшее благо. У королей тоже был брачный сад. Брачные сады дворцу было лет наверняка очень много, и несколько гномских поколений он простоял. На плечи фигур, изображающих усопших монархов, были накинуты кожаные плащи. А вот этот монарх царствующий и королева с ним рядом в венке из драгоценных камней, которые ничего не стоили в Астре. Монта больше внимания уделил бы решеткам, а я лишь удовлетворенно отметила, что он и вправду мастер что надо, и увлеклась одеждой, прическами и украшениями. Гномская мода не менялась столетиями, только чуть проще становились женские платья. Разглядывать было легко, скульптуры в полный рост. Я могла изучить каждую складочку, каждый узор, лица, бороды. Правящая королева очень красивая, с добрым лицом, и у меня затеплилась наивная надежда. Все для меня кончится хорошо. Она меня пощадит, если вдруг что? Последней в ряду, даже немного поодаль, стояла одинокая статуя девушки. Не было традиционной брачной оградки, вазонов и фонариков, зато срезанных цветов было такое количество, что мне показалось, это не памятник, это могила, Словно здесь, в королевском саду, среди символов вечной любви, покоится юная и прекрасная. Я не сразу поняла, что не так, и сморгнула. Потом еще раз и еще. Но ошибиться я не могла, потому что одно отличие сразу бросалось в глаза, и я не в силах была отвести взгляд от статуи. «Она человек», — придушенно вскрикнула я. «Да, конечно. Разумеется, она человек». Я шарахнулась в сторону, чудом не заорав. Принц смотрел не на меня, а на скульптуру, и в глазах его была невыразимая тоска, а в руках — охапки свежих цветов. «Я не ожидал, что ты придешь так скоро», — спокойно сказал он, подошел к памятнику и положил к подножию цветы. Я стояла, давясь словами, но все равно нечего было сказать. Я не знала, как обращаться к принцу, и убедилась, что это могила. Здесь и покоится принцесса, та самая первая. Вот и платье у нее такое, какое люди могли носить век назад. Но что с ней, черт возьми, произошло? Принц повернулся ко мне, я сглотнула. Отпускать Монта было паршивой идеей. «Меня зовут Эдмонда, ваше высочество», — проблеяла я и сделала книксен. В гномском платье вышло даже изящно, хотя правая нога провалилась во что-то мягкое. «Это мое настоящее имя, и я невеста гнома Монта», — поспешно добавила я. «Я знаю», — кивнул принц без улыбки. «Сразу видно, что ты человек. Я Рента, так меня и зови. Мы не люди, мы гномы. Принц, я когда того требуют обстоятельства. Но сейчас ты мой гость». Он был старше Монта лет на 10. 110. Пожалуй, я уже научилась разбираться в возрасте гномов. Рента подал мне руку и помог вылезти из низкого вазона, куда я, бестолочь я какая, умудрилась с перепугу запрыгнуть. Хорошо, что не села на цветы задом, пока раскланивалась. «Я пришла узнать, что с той девушкой», — выпалила я. «Пусть так, пока у него меланхоличное настроение, а у меня адреналин, и я не успела окосеть от непонятного страха. Я понимала, что это грубо, что Рента пришел к невесте, что я вообще с утра пораньше не кстати, но Лили тревожила. Нет, не так. Узнаю, что с ней, и пойму, стоит ли мне чего-нибудь опасаться. Мне? И Монта. Она уехала». Рента не выглядел тем, кто собирался отправить меня на плаху. Но кто скажет, что у него на уме? «Она мне не нужна, как не нужны и все остальные». «Потому что они не принцессы?» «Потому что они не Ирвия». Он оглянулся на статую, будто ему сложно было уйти от нее. «Черт возьми, он любит эту девушку век спустя? Так этот брак был не политический?» «Прости», — повинилась я. «Я уже не человек и еще не гномка. Я невоспитана и плохо знаю обычаи». Рента улыбнулся и ничего не сказал. «Так Лили уехала?» «Ее звали Лили?» Рента картинно приподнял левую бровь. «Она тоже представилась мне как Эдмонда. Я предлагал ей выбрать любое поселение людей или остаться в Астриме, но она...» Он нехорошо усмехнулся. «Как многим людям, ей не хотелось работать. Отец продал несколько синих камней посланнику Дьюли и Эдмонда, Лили, уехала с их посольством. У нее был друг? Или не друг, но без разницы. Должен хоть в чем-то мне пригодиться Эрме. Возникнут вопросы, пусть объясняется с королевскими дознавателями. Он беспокоится о ней». Мы шли по дорожке, окруженной высокими темными пряно пахнущими деревьями. В парке постепенно появлялся народ. Рента кивнул кому-то приветственно, и я тоже. В ответ мы получили заинтересованные взгляды. «Все надеются, что я, может быть, женюсь на тебе», — иронически заметил Рента. «Отец не разрывает договор, зная, что люди поймут неправильно. Они странные, любят роскошь, не любят труд и вечно жалуются на налоги. Если бы ты смогла рассказать о них, мы с отцом были бы благодарны». «О, да», — рассмеялся он. «Конечно, ты можешь прийти с Монта. Я его знаю. У него руки мастера. Видишь фонтан? Твой жених был среди гномов, которые его сделали». Мне безумно захотелось посмотреть, но попросить я не решалась. Ренто угадал мои желания и сделал пригласительный жест. «Спасибо», — искренне сказала я. «В моем мире были принцы и короли, не чуждавшиеся простых смертных, и те, кто был больше символом, чем живым человеком». Фонтан был небольшим, невысоким, с каменными цветами и лежавшими среди них странниками. Сам бассейн выслали синим камнем. Эрме, конечно, врал, в них вовсе не играли дети. Фонтан издавал тихую музыку. Я досконально обследовала все, не поняла, откуда она доносится, и вопросительно посмотрела на Рента. «Это поют синие камни. Монта расскажет тебе, как это сделано. Я не настолько умен, увы. Да, ты упомянула о друге, Эдмонда. Мне кажется, люди совсем не умеют дружить». Интересное замечание, поразительно верное. Что связывало рабов? Рабство, побег, а потом? Жано остался в человеческом поселении заботиться о Марибель, честь ему и хвала. А Лили и Эрме? Что у них было общего? «Он нахален», — ухмыльнулся Рента. Я сморщила нос. Сложно не согласиться. «Он всюду совался». Кривился и свысока смотрел на каждого гнома. Отец приказал его сразу изгнать, но я попросил, пусть приходит ради Эдмонды, Лили. Она даже милая для человека. Капризная, конечно. Мне было жаль их обоих. Рабство отвратительно. И я никогда не пойму людей. Я села прямо на бордюр фонтана, и камни издали возмутительный звук. Но пока не возмущается Рента, можно не волноваться. Нет, я понимала, что следы ошейников не спрятать так просто, но... Я отдал ей на прощание 300 дукатов и подарил украшения. Вот это ты зря. Но понятно, почему Лили тихо слиняла. Эрме бы вытряс из нее половину, а то и все целиком. Что же, пусть она хоть в дьюле будет счастлива, если поговорка о девушке и деревне не подтвердится в очередной раз. Основная проблема — куда бы ни бежал человек, он всюду тащит себя самого. Мы помолчали. Я украдко рассматривала гномского принца, загадочный и печальный. Герой романа и Ирвия. Красивая девушка, красивое имя, и, наверное, она была для него очень важна. 100 лет минуло, и боль потери его так и не отпустила. «Я могу спросить тебя кое о чем?» Рента кивнул. «Что случилось с Ирвией? Люди говорят про Астрии страшные, нехорошие вещи. Все это ложь. Гномы работящие, славные, добрые и открытые. Они лучше людей, завистливых, злобных, алчных. Но принцессы и... договор». Под конец речи запал, я растеряла и внимательно, немного подобострастно, я все-таки человек-простолюдинка, наблюдала за Рента. Он не изменился в лице, но не ответил. «Это ведь ей памятник. Она умерла?» Ее казнили. Конец сказочки. Глаза Рента сверкнули так, что я осознала. Я буду следующей. Не может быть все настолько прекрасно, где-то в чем-то непременно будет. «За что?» «За что угодно. Длинный язык, чем не повод?» Рента сел рядом со мной, словно я была не нищей бродяжкой, а он не принцем. «Случайность. Нелепая, досадная, но случайность. Прошло 104 года, и каждый день я прихожу к Ирвии с цветами. Я ни разу не покидал Астром из-за нее. Вот прямо сейчас он не отдаст приказ волочь меня в застенке. Но если я умру на эшафоте, а предпосылки так думать имеются, да, я умру, узнав тайну Астри, и буду во время казни исполнять гимн собственной глупости. Я могла стать счастливой и прожить 700 лет в труде и заботах о нашем трактире, а вместо этого... Король Ядвиг приехал с дочерью, и с первого взгляда мы с Ирвией поняли, что друг без друга не сможем. Ей было 17, мне 211, и все, о чем я мог думать, я проживу с ней долгие-долгие годы. Рента негромко рассказывал, смотря в никуда, а мне казалось, он смотрит в прошлое. Он все эти годы смотрит в прошлое. Иногда старые травмы не отпускают до конца дней, некоторые раны не заживают. Значит, это был не династический брак? Конечно, нет. Договор придумали для людей, они иные. Им на все нужны объяснения. Это было хорошее объяснение. Разве нет? Ты прав, парень. Людям всегда нужны объяснения, и если представить им так, что все вышло против чьей-либо воли, они поверят и примут быстрее. Отчаяние, безысходность. Так получилось, страдайте, люди во всех мирах понимают это намного лучше, и черт их разберет почему. Ирвия умерла, и договор превратился в то, что от него ждали. Вынужденная мера, жертвы во имя чего-то. Но Ирвия не умерла, ее казнили. Об этом мне ни на секунду нельзя забывать. Ее отец выронил нож, он упал на стол, и Ирвия поймала его. Она смеялась. Никто, кроме специалистов, не знает, что есть преступление в другой стране. Где-то в моем просвещенном мире казнили за супружескую измену, за то, что посмела снять с головы платок. Рента молчал, и я не торопила его. Кто знает, что он скажет затем? Твоя очередь. Я и так считала последние минуты своей жизни и не могла надышаться. Глупая, глупая я. Мне был дан второй шанс. И что я сделала? Эдме тоже был дан новый шанс. Мы с ней друг друга стоим. Две идиотки, она и я. Закон появился в те незапамятные времена, когда люди и гномы воевали между собой и друг с другом. Тот, кто подвергнет опасности жизнь короля, повинен казни. Я встрепетнулась, моя тема. Я долго и нудно могу рассуждать, например, это всего лишь гипотеза, элемент правовой нормы, условия, при которых эта норма подлежит применению. А дальше? Разве Ирвия подвергла опасности жизнь короля? И снова мой язык помело. Но пара неосторожных фраз уже не имеет значения. Она поймала нож слишком близко от короля. С нескрываемой болью пояснил Рента. Она могла поймать его раньше. Чушь какая. Вскочила я, словно принимала экзамен, забыв, что говорю с принцем, какая бы демократия у гномов ни была. Кто так применяет эти нормы? Давай сначала. Как полностью звучала эта статья? Этот закон? Что я творю? Да ничего, ничего не изменит очередная моя экспада. Но хотя бы я разберусь, как применяют закон, по которому меня отправят на плаху, и персональное кладбище мне не полагается. Если кто вольно или невольно подвергнет опасности жизнь короля, повинен казни, процитировал Рента, смотря на меня снизу вверх. Наверное, он миллион раз повторял эту статью, приговор самому себе. «Так, теперь давай разбираться», — выговаривала я бедняге Рента как незадачливому ученику. «Кто в данном случае субъект, то есть кто подверг опасности жизнь твоего отца? Пусть даже никакой опасности не было, не было события преступления, но это детали. Ирвия». Мне показалось, или в глазах Рента мелькнула надежда. Мертвые не оживают. Бедный принц цепляется за соломинку, хочет понять, виновата ли его возлюбленная. Никогда я не могла даже вообразить, что буду реабилитировать кого-то после смерти. Я покачала головой. Конечно, нет. А королю Ядвигу обвинение уже безразлично. Его тоже давно нет в живых. Даже если их толкователи законов считали, виновен тот, кто не смог предотвратить, тысячу чертей мне в глотку они ошибались. Ее отец, ваша норма учитывает и умысел, и неосторожность. Тут сложно что-либо возразить, но не Ирвия подвергла опасности жизнь короля. Она... Представь, что служанка уронила его величеству на голову кружку с пивом. Еще одна шутка... Один пункт в моем персональном обвинительном заключении. Случайно, конечно. Кружка летела на голову короля, но ее поймала другая служанка. Здесь то же самое, только поверхность горизонтальная, то есть стол. Но кто виноват? Рента медленно поднялся, он был страшен. Возможно, он выглядел так в тот момент, когда Ирви зачитали приговор. Может быть, прямо там, за обеденным столом, секунды, мгновения, и жизнь летит к черту и навсегда. Мне это знакомо. Я не должна была этого говорить. За одним умом крепка. А как же Монта? Рента прав. Люди не думают о других. Людям лишь бы возвыситься хоть в чем-то. Хоть напоследок. Рента схватил меня за плечи так резко, что у меня перехватило дыхание. Как все гномы, он был очень силен. И вот сейчас его руки доберутся до моей тонкой шеи, на которой болтается безмозглая голова. «Как ты? Откуда? Как ты это поняла?» «Ох, парень, не стоит спрашивать. Этот вопрос останется без ответа, как загадка несчастной Ирви останется без ответа у людей». «Я...» — прохрипела я больше со страху, но Рента опомнился и отпустил меня. «Неважно», — задыхаясь, произнес он. «Это уже не важно!» Ирвия умерла, и никакая магия не вернет ее к жизни. «Пойдем со мной. Ты сможешь повторить это все моему отцу?» Я не давала согласия, но Рента тянул меня ко дворцу, и гномы оборачивались на нас с недоумением. Кто-то из них, возможно, предположил, что его высочество собирается жениться немедленно. Я же гадала, дадут ли мне хотя бы проститься с Монта. Еще одна тайна Астри рождается в королевском дворце. «Смогу». Призвав все отпущенное самообладание, выдавила я и выпалила. «Но Рента... Ирвия умерла! Ее казнили!» Рента остановился, выпустил мое плечо. И я потерла онемевшее место, прикидывая, сойдут синяки от его хватки до моей встречи с палачом. «Ирвия не умерла! Мы никогда никого не лишаем жизни!» «Но могила!» Я свихнулась. «Я ничего не знаю о гномах. И да, я не умру тоже, но я пыталась сложить проклятый пазл. В голове шумело, бессонная ночь давала свои плоды, хотелось пить, а в глазах Рента стояли слезы. Альбы снимут заклятие окаменения. Придется немного подождать несколько дней. Но что есть несколько дней, когда уже прошла вечность?» Нас окружили. Гномы слушали, переговаривались между собой и, наверное, предполагали, что я отказалась становиться женой наследника трона, предпочла сына трактирщика, отсюда и слезы. Я не помнила, как говорила с королем, не помнила, что пила и что ела. На меня навалились усталость, оцепенение. Перед глазами плыло, я с трудом ворочила языком. Кажется, я сорвалась пару раз на крик. Меня простили. Я увидела обеспокоенного Монта в дверях и кинулась к нему, наплевав, что напротив меня сидели король и королева, что нас обступили вельможные гномы, и слуги уже разносили последние новости по всему королевству. Я не помнила, как мы возвращались домой, не понимала, что за цепь болтается на моей шее, знала, что я на свободе, и мне этого было достаточно, что за мешки тащат за нами Фарко и Анки, не соображала, что значит советник самого короля. Я рухнула на кровать и так вцепилась в Монта, что он обнял меня и на всю ночь остался рядом. Я была готова ко многому, даже к казни, но я отныне советница короля. Вон и цепь, мой знак отличия, и я не могла шагу ступить без того, чтобы меня не окружили и не начали расспрашивать. И каждое утро я едва успевала убрать улицу, дать наставление новой работнице и спешила на службу во дворец. Наша свадьба была с королевской одновременно, и мы с Монта стояли под белым сверкающим балдахином на расстоянии вытянутой руки от Рента и Ирвии. Нас осыпали зерном и цветами, на главной городской площади было не протолкнуться, над Астримом рассыпались искрами магические фейерверки, и Альп, похожий на эльфа-призрака, сияющий, полупрозрачный, вел обряд, оттеснив на задний план рыдающих от счастья гномов из скучного брачного ведомства. На мне было голубое с золотым платье, шею тянуло к земле, украшенная камнями цепь советника, к счастью, носить я ее была обязана лишь при особенных обстоятельствах. Сейчас были особенные обстоятельства. Я выходила замуж по любви и обретала, не верится, практически вечную жизнь. Астрем захлебывался восторгом, криками, смехом, и никакой праздник не мог сравниться со свадебными гуляниями. Я заприметила Жано и Марибель среди гостей, а Эрме, без сомнения, отправился на поиски ускользнувших дукатов и драгоценностей. Он отыщет Лили, он способен и не на такое. Я была не готова так внезапно оказаться рядом с имущими власть, от новой должности и до свадьбы, но именно из-за того, что торжества были не только нашими, мы с Монте смогли ускользнуть незаметно. Он скинул кожаный плащ, я цепь и брачную диадему, за нашими спинами остался сияющий ликующий город, а мы хохотали, держались за руки и неслись в подаренном Самро экипаже в Мевиле под звездное небо. Туда, где я, наконец, увижу, как магия с рассветом приходит на эти благословенные берега.